все не хотел к Москве прилучаться. С Выговским был заодно. Наш был и телом, и душой. От казаков не отступал. Нет. Мой дед, отец отца моего, вместе с Лободой, с Наливайком да с Косинским за волю нашу бился и казнен был ляхами в Варшаве. Наш род от князей Булыч-Курцевичей идет, произнес с некоторой гордостью Мазепа. Но никто из нас не изменял до сих пор, подобно князьям Вишневецким, ни вере своей, ни воле казацкой. Да что ты, Господь с тобой! Нашел себя с кем сравнивать? Даже отшатнулся от Мазепы Сыч. Мазеп всяк знает, и отца твоего, и деда. Сразу ты нам, казачий, полюбился. А теперь, когда узнал я, что ты хоть родовитый да наш, и душой, и сердцем, так будем мы уже тебя как око беречь. Вот что. Спасибо. Спасибо, улыбнулся больной на шумный восторг Сыча. А что родовитый, это не беда. Если бы все наши родовыти к нам прилучались, не дошли бы мы, может быть, до такой беды. Ну, это кто его знает, произнес уклончиво Сыч. Вот и наша старшина, говорят, начинает облагать кое-где народ повинностями. А гетман на что? Гетман на то и выбирается, чтоб всюду лад давать. Так-то она-то так, произнес задумчиво Сыч. Ну, постой, а ты ж где теперь служишь? У Бруховецкого или у Дорошенко? Ни тут, ни там покуда. Видите ли, когда окончил я курс в Братской академии, тогда, да вы это верно сами знаете, гетман Богдан отправлял в Варшаву знатнейших юношей, чтобы служили там при короле. Так было сказано в мировых пактах. Выбрали меня. Так я окончил у иезуитов философию, а потом послал меня король еще на 3 года в чужие земли, чтобы я еще и там поучился. Высоко ты занесся разумом. Значит, как говорят люди, и друкованные, и письменные. Помог Господь. Ну, и что ж? Остался служить при короле? Служил, пока верил, что король нам добра желает, что с ляхами еще можно в добре злагоди жить. А как увидел я, что не думают они нам никаких прав давать, что права пишутся только в пактах, чтобы заманить нас ими да вернуть назад оторванные земли, а в душе-то они нас забыдло. За хлопов, за рабов своих по-прежнему почитают. А наипаче, когда увидел я, как во время похода короля на левый берег расправлялись королевские войска с помощью этого ляцкого прислужника, этого ляцкого тетери с нашим православным народом. Вскрикнул горячо Мазепа, и глаза его засверкали. А на щеках вспыхнул слабый румянец. Когда я все это увидел и уразумел, что в них, в этих золоченых гербах, нет ни силы, ни прежней доблести, а только злоба и презрение к нам, что они стараются только обессилить нас, чтобы опять обратить в своих рабов. Я не говорю о простых людях, ляхах, о мазурах. Они тут ни при чем. Тогда я поклялся навсегда оставить их